у верховьев Пинея, как прежде. Пусть Пинея наша рать шумно плещется, взывая: эй, я, эй, эй, пень за песнею запевая: эй, эй, чтоб несчастным радость дать. Без воды блаженства нет, ополчимся светлым хорем, чтобы там, в Эгейском море, засиял нам счастье свет. Землетрясение. Пенись волны вспять пустились, в прежнем русле не вместились, замутился их поток. Круг земли вокруг трясется, треснул берег, и несется дым сквозь гравий и песок. Убегайте прочь отсюда, всем враждебно это чудо. Учитесь, золото, на весенний праздник море, там трепещущие волны лижут двери. Месяц полный и свой море отражает нас росою, улучшает так. Свобода жизни, движение здесь красит, земля веселее. Бежит этих мест душа сердит. Сейсмос, Титан, бог землетрясения. Разве еще упрусь руками? Двину мощными плечами, поднимусь, и перед нами все склоняться будет там. Что за гадкое трясение, ненавистное смятение, клокотание, колебание, взад-вперед передвигание. Как досадно это нам! Но пускай весь ад там стонет, сфинксов с места он не сгонит. Вот и свод воздвигся чудом, это он бурлит под спудом. Он, седой старик, создавший для родильницы рыдавший остров Делос, сразу в миг он из волн его воздвиг. Он, давя, тесня, сдвигая, все усилия напрягая, упирается руками, как атлант, и вдруг толчками поднимает на спине почву дернут, песок на дне, землю, вязкий ил и глину, русло речки и долину. Вот равнины уж кусок разорвал он поперек, поражающего вида